Держу штурвал еще наивный и без усы, веду по жизни своим курсом катерок. И чтоб не забиться мне с намеченного курса, закрыть пытаюсь все соблазны на замок. А за бортом ныряют минусы и плюсы, и соблазняют золотою чешуей, и отвлекают, отвлекают меня с курса, не поделив мою судьбу между собой. Я снова забился с курса по собственной вине, вновь минусы и плюсы делить придется мне. В который раз молюсь я и плачу, и клянусь, пусть будет очень грустно, пусть горько и невкусно, но впредь сбиваться с курса я больше не решусь. Но время лечит, и уже не так, как прежде. Держу штурвал я возмужавшую рукой, и зорче взгляд, и есть уверенность в надежде дать всем соблазнам, наконец, смертельный бой. А за бортом все те же минусы и плюсы, извечный спор не прекращают меж собой. И слишком разные во взглядах и во вкусах, все так же манят золотою чешуей. Я снова забился с курса по собственной вине, вновь минусы и плюсы делить придется мне. В который раз молюсь я и плачу, и клянусь, пусть будет очень грустно, пусть горько и невкусно, но впредь сбиваться с курса я больше не решусь. Я свою жизнь делил на минусы и плюсы, до седины не выпускал из рук штурвал. Ах, катерок, ты хоть теперь не сбейся с курса, я от соблазнов, черт возьми, уже устал. Как на душе порой холодно и грязно, как не хватает теплоты и чистоты. Мы поддаемся, поддаемся на соблазны и рвем безжалостно с души своей цветы. Я снова забился с курса по собственной вине, вновь минусы и плюсы делить придется мне. В который раз молюсь я и плачу, и клянусь, пусть будет очень грустно, пусть горько и невкусно, но впредь сбиваться с курса я больше не решусь, я больше не решусь.